Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, как вы замечаете, изучая библейскую историю Ветхого Завета, что она касается главным образом израильского народа. Вы, вероятно, помните, что сильное царство Израиля после Давида и Соломона разделилось в 931 году до Рождества Христова. Это была печальная страница этой истории. Иудея, Южный Израиль со столицей Иерусалимом и Северный Израиль или Ефраим, Самария. Аналы истории свидетельствуют о духовных падениях царей и народа, а также и о периодах духовного пробуждения и хождения пред живым Богом, которые были в Иудее и изредка в Северном Израиле. Многое зависело от царей их. При отступлении от Бога наступали тяжелые испытания, войны, бедствия, как возмездие за грехи народа. Богобоязненным царем в Иудее был Иосафат, но сын его Иорам, занявший престол после отца, оказался плохим царем, жестоким братьям своим и не ходил пред Богом в вере. Он умер в тяжелых муках одиночества. Филистимляне пленили его домашних и увезли с собою. После него занял престол Ахозия в 841 году до Рождества Христова. Его мать была дочерью Иезавели, жестокая и неверующая в живого Бога Гафолия. Несомненно, что она влияла плохо на мужа и семью его, склоняя их к идолопоклонству. Ахозия поддерживал идолопоклонство и связь с домом Ахава. Они заключили союз с Иеровоамом, сыном Ахава, уже царем, и пошли против Азаила отнять Рамаов Галаадский. План оказался неудачным. Иорам Самарийский был ранен. И вот Ахозия пошел вскоре посетить его в Изреиль, где тот лечился от ран своих. Это было время, когда Иуй начал очищение Израиля от идолопоклонства, и напал он на потомство Ахава, жестоко умышляя всех. Там оказался и Ахозия, царь иудейский. Он скрывался в Самарии, но его нашли там и умертвили. Но дали иудеи похоронить его как царя, потому что он был сыном богобоязненного Иосафата. Всего один год был царем Ахозия. Вторая книга Паралипоменон, 22 глава. Когда же кровавая Гафолия узнала, что Ахозия убит, то повелела уничтожить все его племя. Спасла только младенца Иоаса, дочь царя Иорама, жена священника Иодая. Она приходилась тетей младенцу Иоасу. И хотя мать ее, жестокая и честолюбивая, умертвила всех своих внучат детей Ахазии, то Иозафев дерзнула, несомненно, при помощи мужа, богобоязненного Иодая, и скрыла дитя и кормилицу его при храме. Оба они с мужем рисковали своей жизнью. Вторая книга Паралипоменон, 22 глава с 10 по 11 стих. Так мальчик Иоас был скрываем и возрастал тайно при храме 6 лет, а деспотическая его бабушка правила Иудеей. Насколько эта женщина была до безумия жестокой, почти трудно себе представить. Толкователи этих страниц истории библейской весьма мрачные страницы. Говорят, что, конечно, Гафолия была властолюбивой женщиной языческого происхождения, не знавшая живого Бога и любви и милосердия, совершила это безумное преступление избиения своих внуков и родственников их из-за стремления стать царицей Иудеи. Но, по-видимому, на нее сделало влияние желание мести также кровавое очищение Северного Израиля, которое совершал в Самарии Иуй и его армия, умерщвляя идолопоклонников. том числе Иараама, сына Ахозии и близких им. Пламя страшной мести загорелось в ее жестокой природе, и она решила совершить подобное злое дело, умышляя своих близких, дабы, вероятно, мстить Иую. Ведь вскоре он предал смерти и мать Гафоли и Изавель. Совершились над домом Ахава суды Божии, и исполнилось пророчество об Изавели, кровь которой лизали псы, и хищные птицы клевали кости и тело ее, растоптанное конницей Иуя. Воистину, страшная картина гнева Божия. Он пал на отступников от Господа Бога живого и истинного. Первая причина, несомненно, был страх Гафоли, что она утеряет возможность занять престол в Иудее после убитого Иуем сына ее Ахозии. А вторая причина та, о которой мы сказали, месть, кровавая месть. Пала она на невинных, потому что таких поддерживал реформатор Иуй. Гафолия тихо проявляла свои похоти и неверие в живого Бога, влияя на мужа своего Иарама, а также на сына Ахозию, чтобы он дружил с домом Ахава и Изавели. Думала она, что займет престол сын Ахозии, ее внук, и она, возможно, утеряет это влияние и власть во дворце. Страшное безумие овладело Гафолией. Мягко звучит ее имя, но какое страшное сердце было в груди этой жестокой царицы Узарпата. Но Бог жив. Он сохранил Иоаса, потомка Давида, и тем линию грядущего Христа, Мессии. Дьявол планировал прервать род Давида по плоти, но не успел. Провидение Божие действовало через богобоязненную Иозавев и Иодая, мужа ее, которые спрятали младенца в своей спальне во внутренних покоях, имея верную кормилицу его. Бог обещал, что семя Давида, династия его, будет восседать на троне Иудеи и Иерусалима. Это не только земное древнее событие, но и касается оно будущего, когда Господь Иисус во славе явится опять на землю нашу, тревожную и грешную, охваченную братоубийствами, войнами и страданиями. Он воссядет на священном престоле своего тысячелетия. Звучат слова Священного Писания. Трогательно об этом деле спасения невинного младенца из когтей сатанинских. Но Иозавев, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахозии, и похитила его из среди царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу в спальной комнате. И таким образом Иосавев, дочь царя Иеровоама, жена священника Иодая, сестра Ахозии, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. Вторая книга Паралипоменон, 22 глава, 11 стих. Жизнь маленького наследника престола Иудеи в Иерусалиме была в безопасности, в комнатах при храме. Несомненно, что некоторые, самые ближайшие и верные люди Иозавефи и Иодая знали об этой тайне спасения младенца царского наследника, но они хранили эту тайну до времени, когда Иоасу исполнилось около 7 лет. Гафолия прервала связь с поклонением живому Богу в храме и чтила Балаала, и это также помогло сохранности царевича, так как Гафолия в храме не бывала, и с Иодаем, священником и его женой не имела связь. Это незабвенное событие охраны Господней, явленной младенцу Иасу, приносит благословенное утешение и одобрение в вере, что Бог воистину печется о своих детях. Многие из нас вспоминают случаи Его милости, заботы и помощи в жизни. Спасение в необыкновенных испытаниях и опасностях. Да будет Ему хвала и слава, а нам дар укрепленной веры нашей, что Он не оставит и в будущем уповающих на Него. Силы злые, сатанинские, проявляются иногда почти до победного конца. Но вдруг Бог становится защитником и останавливает их, побеждает, и верующие радуются. А если бы и были многие мученики за истину, то они радовались и укреплялись верой и стойкостью своих живых. Посему предадим все в руки живого Бога. Аминь.